Глава 32, в которой Эмма ударяется в коммерцию. Дама Гриль договорила, что у меня наконец-то появился здоровый румянец. Трудно не нагулять румянец, возвращаясь в тепло из длительных прогулок по ветреным улицам. Я бродила по серому, правильнее назвать его серебряным, ристу и смотрела. На улице набросков уже почти не делала, слишком холодно. Зато наверстывала дома. Рисовала улицы под сумрачным низким небом, башни, море, корабли. В основном графика, а иногда тушь, акварель. Часть обитателей площади, особенно торговцы южными фруктами, уже переехали в зимнюю арену. Новый большой рынок неподалеку от центральной набережной. Наиболее стойкие держались, спасаясь от холода с помощью жаровин и крепких напитков. Я тоже подумывала о переселении, но на правах не до конца выздоровевшей пока не спешила, да и сумма аренды была для меня высоковата. И к тому же мне все время почему-то казалось, что меня это как будто не касается, не нужно, не пригодится. Накликала. Из-за холодного ветра и частого дождя горожане не выходили из дома, иначе как по необходимости, и улицы Риста были довольно пустынными. Потому-то я в конце концов и заметила мужчину, следовавшего за мной по пятам. Почему не обратила внимания раньше, хотя у меня профессиональная память художника? Да потому что лица у человека как будто и не было. То есть, разумеется, лицо имелось, но такое незапоминающееся, словно полустертое, что забываешь его черты и едва лишь отведешь взгляд. Может, именно эта странная особенность и помогла мне, наконец, его запомнить. А запомнив, я начала его замечать, причем повсюду, на улицах и площадях. В лавке зеленщика и мясника, на набережной и в храме. Один раз даже заметила его в Королевской галерее, куда горожане заглядывают сейчас не столько, чтобы приобщиться к прекрасному, сколько укрыться от пронизывающего ветра. Я уже не раз подумывала подойти и прямо спросить, чего же ему от меня нужно. Мой преследователь словно чувствовал это. Мгновенно ускользал и исчезал, стоило только к нему направиться. Потом я вспомнила, что Кароль как-то упоминал об охране, и успокоилась. Даже кивала приветственно, когда видела своего телохранителя. Мужчина ни разу не ответил мне, как ни разу и не встретился со мной взглядом. Меж тем Линдгрен прислал письмо уже из Фьянты. После учтивых пожеланий скорейшего выздоровления Олаф напомнил мне о картине, которую я обещала закончить еще в его бытности в Ристе. А также попросил выбрать на свой вкус и выслать еще парочку. Если ему удастся их выгодно продать, в чем он совершенно не сомневается, он готов стать моим торговым агентом. Проценты обговорим отдельно. Неожиданно почувствовав себя не только талантливым художником, но и удачливым коммерсантом, я целых два вечера посвятила нелегкому выбору картин на продажу. Даже призвала на помощь Грильду. Ее предложение было однозначным. Цветы. Например, вот эти. Или те, или вон те. А вообще лучше отослать сразу десяток. Наверняка такой предприимчивый и приятный молодой человек сумеет их удачно пристроить. Милена все-таки оказалась права, цветочки всегда будут пользоваться неизменным спросом. Одни цветы я все-таки выбрала. Вернее, много. Целую аллею цветов из ботанического сада. Полуденное солнце, танец бликов и теней, полосы и клинья разнообразных цветов, составивших одну синюю гамму. И еще марину. Размашистые мазки черного, коричневого и зеленого цвета. Хаос яростной бури и вскипающих волн. Взгляд зрителя притягивает центр водоворота, где погибает корабль. Пейзаж не слишком для меня характерный, но сейчас полностью соответствует моему настроению. Через несколько дней тщательно упакованные картины были готовы к отправке. Кроме них я загрузилась целым баулом, пожертвованной Грильдой, и столь же добросердечными соседками одежды для бедных, которую собиралась отнести на площадь после визита на корабль, отплывающий во Фьянту. И еще этюдником. Также после всего этого хотела успеть порисовать таки Королевскую бухту. Ну и что, что мой заказчик куда-то запропастился? Я ведь все равно ему обещала. Так что, когда я полностью собралась, оказалось, что теперь придется нанимать экипаж, поскольку унести на себе весь этот скарб за один раз я была явно не в состоянии. Процесс загрузки со стороны выглядел так, как будто я куда-то спешно уезжаю. Наверное, это произведенное впечатление и послужило толчком к дальнейшим событиям.